Сейчас лорду Джевиджу станет немного лучше. И немедленно поедем домой», — заверила она потрясенного сюзерена. «Хоть бы слезинку проронила, хоть бы голосишко дрогнул, но и женщина». «Домой», — сумел выдавить из себя Рос, разбрызгивая кровь и слюну из-за прикушенного языка. «Домой». «Да, милорд мой супруг, конечно. Закройте глаза и полежите спокойно. Сейчас подадут наш экипаж, а когда мы приедем, я сразу же пошлю Рамли за мэтром Коринеем и Кайром. Все хорошо, уже все хорошо», — ласково мурлыкала леди Джевидж. Император Раил II, повелитель огромного Эль-Лора, резко бросил через плечо застывшим чуть в отдалении распорядителю и двум лакеям: «Карно, немедленно выделите людей, чтобы они помогли лорд-канцлеру добраться до экипажа. И если хоть кто-нибудь проболтается о том, что здесь увидел, то несказанно пожалеет о своей неуместной разговорчивости», — пригрозил он, не в силах оторвать взгляд от леди Джевидж, которая осторожно вытирала с подбородка канцлера империи его же кровавые сопли подолом своего безупречного белого платья. Справочный материал. Числительные. 1. Ми. 2. Ат. 3. Нил. 4. Кан. 5. Лем. 6. Инг. 7. Тсо. 8. Тол. 9. Нирх. 10. Каин. 10 дней в неделе. 30 дней в месяце. И 10 безымянных дней месяца Лаика между вторым и третьим зимним месяцами Сулим и Ренгари. Месяцы зимы – Нарви, Сулим, Ренгари. Месяцы весны – Вирки, Лотис, Серми. Месяцы лета – Юрми, Яван, Наргель. Месяцы осени – Хисим, Нынил, Арис. 15 Сулим – Новый год. Отдельная благодарность за помощь, поддержку и доверие Марине Власовой, Яне Горшковой и Анне Трахтенберг. Конец книги. Читала Вета.